Джозеф Мерфи. Сила вашего подсознания для достижения богатства и успеха. Предисловие. Пробудитесь духовно и живите полноценной жизнью. Нет такого человека, которому судьбой было бы предопределено стать несчастным, снедаемым тревогой и страхом, жить в нищете, страдать от болезни и чувствовать себя отверженным. Бог создал всех людей по образу и подобию своему и дал силу, способную помочь нам преодолеть невзгоды и болезни, обрести счастье, гармонию, здоровье и процветать во всех сферах жизни. Сила, которая способна всесторонне обогатить вашу жизнь, находится в вас самих. То, как привести ее в действие, не является тайной. Люди использовали эту силу на протяжении тысячелетий. Об этом читали проповеди и писали книги. Все великие религии проповедовали эту силу. О ней сказано в Священном Писании древних евреев, в христианской Библии, у греческих философов, в Коране у мусульман, в буддийских сутрах, в индийской Бхагавад-гите, в трудах Конфуция и Лао-цзы, а также в работах современных психологов и теологов. Эта сила является основой философии доктора Джозефа Мерфи, одного из великих и вдохновенных писателей и проповедников 20-го столетия. Он был не просто священником, но и большим авторитетом в вопросах современной интерпретации Священного Писания и других религиозных текстов. Будучи главным священником Церкви Божественной Науки в Лос-Анджелесе, Мерфи читал лекции и проповеди, на которые каждое воскресенье приходило от 1500 человек. Миллионы людей слушали его ежедневную программу по радио. Он написал более 30 книг. Самая известная из них «Управляйте своей судьбой» впервые была опубликована в 1963 году и сразу же стала бестселлером. Она была признана лучшим из числа когда-либо написанных руководств по самопомощи. Эта книга продолжает пользоваться огромной популярностью во всем мире. После выхода в свет книги «Управляйте своей судьбой» доктор Мерфи читал лекции десяткам тысяч людей в разных странах. В них он приводил примеры из жизни реально существующих людей, которые смогли радикально изменить свою жизнь. Он учил применять конкретные аспекты своей концепции, предлагая практические указания относительно того, как любой из нас может изменить и обогатить свою жизнь. Доктор Джозеф Мерфи был сторонником движения «Новая мысль». Оно возникло в конце 19-го, начале 20-го столетия. Его развивали многие философы и мыслители, изучавшие этот феномен. Они проповедовали, писали и практиковали новый взгляд на жизнь. Сочетая метафизический, духовный и прагматический подходы к образу мышления человека и построению его жизни, они открыли секрет возможности осуществления его подлинных и сокровенных желаний. Хотя данная философия не является религией в традиционном понимании этого слова, она основана на вере в более высокую сущность, в некое вечное присутствие – Бога. Это учение называлось по-разному – новая мысль и новая цивилизация. Сторонники новой мысли проповедовали новые методы религиозной практики, позволяющие достигать самых лучших результатов. В качестве основы они выбрали следующую концепцию. Человеческая душа на уровне атомов связана со всеобщим разумом, охватывающим Вселенную. А это, в свою очередь, соединяет нашу жизнь с универсальным законом воздаяния. Поэтому мы обладаем силой, которую можем использовать для всестороннего обогащения своей жизни. Для того, чтобы достичь поставленных целей, мы должны трудиться, применяя этот закон в отношении своего разума и жизни. И в процессе этой работы возможно страдать от сердечной боли, возникающей из-за свойственных всем людям заблуждений, которые генерирует коллективный разум окружающей нас толпы. И мы сможем добиться того, чего хотим, только если откроем для себя закон жизни, описанный в древних божественных книгах, и сумеем разгадать его. Концепцию движения «Новая мысль» можно вкратце выразить следующими словами. Ты можешь стать тем, кем хочешь быть. Все, чего мы достигаем, и все, чего нам не удается добиться, является прямым результатом наших мыслей. В разумно устроенной Вселенной, где потеря равновесия означала бы полное разрушение, ответственность каждого отдельно взятого человека должна быть абсолютной. Наши сильные и слабые стороны, чистота и порочность – это либо производные наших собственных действий, либо результат влияния на нас других людей. Но все это генерируем мы сами, и никто другой. И изменить это можем только мы. Наше счастье и страдания зарождаются внутри нас. От наших мыслей зависит то, какими мы становимся. Единственный способ, с помощью которого мы можем духовно вырасти, что-то завоевать и чего-то достичь, это подняться на более высокий уровень мышления. И единственной причиной, почему мы бываем слабыми, презренными и несчастными, является отказ или нежелание поднять собственное мышление на более высокий уровень. Все достижения, будь то в сфере бизнеса, в интеллектуальном или духовном развитии, являются результатом определенной мысли, управляемой одним и тем же законом, одним и тем же методом. И вся разница заключается в том, к какой цели мы стремимся. Тот, кто совершает что-то незначительное, должен пожертвовать немногим. Тот же, кто хочет добиться многого, должен пожертвовать многим. А тот, кто стремится вершить великие дела, должен пожертвовать очень многим. Новая мысль означает также новая жизнь. Это здоровый образ жизни, счастливое существование и более полная реализация всего, что в нас заложено. Новая жизнь – это воплощение вековых универсальных законов разума и путь к обретению бесконечной духовности в сердце и разуме каждого человека. В сущности, в философии новой мысли нет ничего нового, поскольку на самом деле это явление существовало испокон веков и старо, как сам род человеческий. Однако, открывая истины жизни, мы освобождаемся от недостатков, ограничений и несчастий, свойственных нашему веку. В такой момент новая мысль становится чем-то, что происходит с нами впервые, возрождением, осознанием нашей внутренней созидательной силы, принципа разума и реализацией нашего божественного потенциала, чтобы быть, делать и выражать как можно больше наших индивидуальных и природных способностей, дарований и талантов. Центральным моментом в принципе разума является то, что новые мысли, идеи, позиции и убеждения создают новые условия нашей жизни. По вере нашей дано будет нам. И это относится ко всему, хорошему, плохому и никакому, что не является ни хорошим, ни плохим. Сущность новой мысли заключается в постоянном обновлении нашего разума, чтобы мы могли удостовериться, что именно хорошо и приемлемо для нас, и в чем состоит истинная воля Бога. Удостовериться – значит знать что-то со всей уверенностью и иметь относительно этого мнение и опыт. Истины новой мысли носят практический характер. Их легко продемонстрировать, и они доступны каждому, если только человек готов пойти по этому пути. Все, что требуется – открытый разум и сердце, полное энтузиазма. Открытый разум, чтобы услышать старую истину, но представленную по-новому, несколько иначе. И сердце, горящее желанием изменить или отказаться от устоявшихся, устаревших убеждений, а вместо них принять новые идеи и концепции, то есть обрести более высокое видение жизни и осознать исцеляющее присутствие в глубине своего существа. Возрождение и обновление нашего разума – вот основная цель движения «Новая мысль». Без этого постоянного, ежедневного обновления не может быть никакого изменения. На самом деле, «Новая мысль» представляет человеку совершенно новую позицию, новое сознание, которое вдохновляет нас и дает возможность вступить в жизнь более изобильную. Внутри нас есть безграничная сила, которая позволяет выбирать и принимать решения. Мы располагаем полной свободой, чтобы сделать это. Только от нас зависит подчиниться тому, что есть, или захотеть измениться. Подчиниться – значит жить в соответствии с уже принятым или навязанным нам укладом жизни, то есть чувствами, идеями, мнениями, убеждениями и указаниями других людей. Подчиниться – значит позволить, чтобы нами управляли текущие и переменчивые привычки и условия данного момента. Само слово «подчиненный» предполагает, что мы признаем власть окружающих нас условий и обстоятельств, не можем и не должны их отрицать. Нас окружают несправедливость, неравенство и несовершенство. Время от времени мы невольно позволяем себе быть вовлеченными во все это и должны мужественно и честно стать лицом к лицу с действительностью и сделать все возможное, чтобы решить эти проблемы со всей прямотой и пониманием, которыми сейчас обладаем. Обычно люди, с которыми мы общаемся, верят в то, что окружающая среда является причиной нынешних условий и обстоятельств жизни, и что нам не остается ничего иного, кроме как безвольно плыть по течению, молча соглашаясь и безропотно принимая то, что мы имеем в настоящий момент. Это наихудшая форма подчинения, сознание пораженца. Наихудшая, потому что является результатом соответствующего негативного самоубеждения, которая дает всю силу и внимание тому, что находится вне нас и на чем мы не имеем власти. Но на самом деле власть среды, окружения и нашего прошлого – это просто-напросто результат недостатка знания о той великолепной силе, которая заложена в каждом из нас, о том, что созидательная сила разума и воображения может быть направлена на выполнение наших целей и что нам просто нужно сделать соответствующий выбор. Наше стремление или новая мысль настойчиво требует обновления разума, понимания и признания нашей ответственности в жизни, нашей способности правильно реагировать на истины, которые нам теперь известны. Один из самых активных и авторитетных проповедников новой мысли, Чарльз Фил, сооснователь школы единства, был сторонником принципа личной ответственности. В своей книге «Разоблачение мира» он просто без каких-либо уверток написал: «Наше сознание и есть наше реальное окружение. Внешняя среда всегда соответствует тому, что находится у нас в голове». Если разум человека открыт, и этот человек готов взять на себя ответственность, значит, в нем уже начался процесс трансформации, обновление разума, которое дает ему возможность преобразовать свою жизнь. Преобразовать – значит изменить одно условие или состояние на другое, именно на то состояние, которое лучше и приносит больше удовлетворения. Перейти от недостатка к изобилию, от одиночества к общению, от ограничения к наполненности, от болезни к искрящемуся здоровью. И все это благодаря постоянно находящейся внутри вас мудрости и силе, исцеляющему присутствию. Да, есть вещи, которые мы не можем изменить. Движение планет, смена времен года, прилива, отлива и течения в океане, восход и заход солнца. Мы не в состоянии также изменить разум и мысли другого человека, но мы можем изменить себя. Кто может помешать движению вашего разума, воображения и проявлению вашей воли? Только вы сами можете позволить, чтобы вами управляли другие. И наоборот, вашей воле измениться, обновляя свой разум. Это и есть ключ к новой жизни. Ваш разум – это записывающая машина, и все принятые вами убеждения, мнения, впечатления и идеи отпечатываются в вашем глубинном подсознательном разуме. Вы можете начать наполнять свой разум благородными, богоподобными мыслями и настроиться на одну тональность с находящимся внутри вас бесконечным духом. Утверждайте красоту, любовь, мир, мудрость, созидательные идеи, и бесконечное ответит вам, преобразуя ваш разум, тело и внешние обстоятельства. Ваша мысль – это посредник между вашим духом, телом и материальным миром. Преобразование начинается, когда мы медитируем, размышляем и внедряем в наше подсознание те качества, которые хотим проявить и выразить. Теоретическое знание – дело хорошее и необходимое. Нам следует знать, что именно мы делаем и почему. Однако действительная трансформация полностью зависит от нашей способности и желания вытряхнуть на поверхность находящийся внутри нас дар Божий или дарование, ту невидимую и неощутимую духовную силу, которая дана каждому из нас. Это и только это в конце концов сломает и растворит кажущиеся столь нерушимыми притязания и ограничения прошлого с его несчастьями и страданиями, залечит раны, нанесенные горем и болезненными эмоциями. Все мы желаем и просим спокойствия духа как величайшего дара, чтобы затем привнести его в наше окружение. Ментально и эмоционально размышляйте и созерцайте божественное спокойствие, наполняющее наш разум и сердце, все наше существо. Сначала скажите «Мир дому сему». Размышлять над недостатком спокойствия, разногласиями, несчастьем, ссорами и при этом ожидать, что в реальной жизни проявится спокойствие и воцарится мир, это все равно, что надеяться, из семени яблони вырастет груша. Это противоречит здравому смыслу. Но, увы, так живут люди в нашем мире. Для того, чтобы достичь такого уровня сознания, когда обретаешь спокойствие духа, мы должны искать пути изменить свой разум, раскаяться, если это необходимо. В результате начнется процесс обновления и трансформации. Необходимо принять решение перестать подчиняться образу мысли, присущему окружающему нас миру, общепринятому выбору, чтобы определить причину, стоящую за физическим событием, и войти в царство метафизической, реальной, новой мысли. Слово «метафизический» стало синонимом современного движения, направленного на духовное самосовершенствование. Впервые его использовал Аристотель. 13-й том его сочинений был назван просто «метафизика». В словаре этому слову дается такое определение. То, что выходит за рамки естественной науки – наука о чистом бытие. «Мета» означает «над» или «сверх», «за пределами». И тогда «метафизика» означает то, что «над» или «за пределами физики». То есть над или за пределами физического мира формы. Мета – это то, что находится над этим миром, это дух разума. За всеми вещами стоит мета – разум. В библейском понимании дух Бога – это добро. Тот, кто поклоняется Богу, поклоняется духу или истине. Если в нас есть дух добра, правды, красоты, любви, энергии, духовности, то можно ли его определить однозначно? И как это можно сделать? Ведь определить – это обозначить пределы, ограничить. Данная мысль выражена в прекрасной старинной молитве. В самых сокровенных глубинах моего существа всегда пребывает нечто вечное, единственное, целое, завершенное, совершенное. Я есть неделимое, неограниченное временем, не имеющее формы и возраста, без лица, образа или очертаний. Я есть в тишине вынашиваемое присутствие, закрепленное в сердцах всех людей. Мы должны поверить и принять как данность. То, что мы создаем в своем воображении и чувствуем как истинное, должно осуществиться, и то, чего желаем другим, мы должны желать и себе. Эмерсон писал: «Мы то, о чем думаем в течение всего дня». Другими словами, дух, мысль, разум и еще что-то сверх всего этого, мета, являются выражением созидательного присутствия и силы. И, как и в природе, а это подтверждают физические законы, любая сила может быть использована двумя способами. Например, вода может освежить нас или сделать утопленниками. Электричество – сила, которая может облегчить нашу жизнь или оказаться смертоносной. В Библии говорится: «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия. Я, Господь, делаю все это. Я наношу раны, и я исцеляю их. Я благословляю и наказую». Но на самом деле нет такого разгневанного божества, которое наказывает нас. Мы сами наказываем себя, неправильно используя свой разум. И мы же бываем благословенны, когда понимаем этот фундаментальный принцип и целиком познаем и принимаем новую мысль или концепцию. Следовательно, метафизика – это изучение причинности, того, что касается не следствия или результата, который сейчас проявляется, а скорее того, что вызывает следствие или результат. Метафизика имеет отношение к духовным идеям точно так же, как наука имеет отношение к физическому миру. Здесь действуют те же законы причины и следствия. Если изменяется разум или причина, то изменяется и следствие. Сила и красота метафизики, по моему мнению, состоит в том, что она применима не только к какому-то одному конкретному вероучению, она универсальна. Какое бы вероучение ни исповедовал человек, иудаизм, христианство, мусульманство, буддизм, он все равно может быть метафизиком. Есть поэты, ученые, философы, которые не придерживаются никакого символа веры. Их вера носит метафизический характер. Иисус был великим метафизиком. Он понимал закон разума и использовал его, чтобы воодушевлять, вдохновлять и исцелять других. Когда у Махатмы Ганди, Махатма в переводе означает «наделенный великой душой», спрашивали, какую религию он исповедует, он отвечал: «Я христианин, иудей, буддист, я есмь все это вместе». Словосочетание «новая мысль» уже стало популярным обобщенным термином. Объединяя и сочетая в себе огромное число церквей, центров, молитвенных групп и институтов, оно превратилось в метафизическое движение, направленное на то, чтобы раскрыть людям единство или общность человечества с бесконечной жизнью, ценность каждого отдельного человека и наличие у него врожденной способности реализовывать свои самые лучшие качества. Действительно, в рамках новой мысли основной упор делается на отдельного человека, а не на создание и функционирование какой-то всеобъемлющей организации. Но, как мы уже говорили, в новой мысли нет ничего нового. Фактически метафизика представляет собой древний из всех религиозных подходов. Она просто раскрывает нашу цель выразить Бога и достичь более высокой степени добра и счастья. «Я пришел, чтобы дать вам жизнь и дать с избытком». Она раскрывает нашу подлинную сущность. Мы дети бесконечного, и поэтому окружены любовью и имеем духовную ценность как необходимые части созидательной святости единого. Метафизика помогает нам вернуться к нашему божественному источнику и положить конец разобщенности, чувству отчуждения, блуждению в бесплодной, неприветливой, невозделанной пустыне. Метафизика всегда была, есть и будет доступна для всех. Она терпеливо ждет, когда мы откроем ее для себя, насладимся откровением. Десятки тысяч людей примкнули к движению «Новая мысль» благодаря деятельности его пропагандистов и последователей. Это движение формировалось постепенно. Принято считать, что начало ему положил Финиас Паркер Куимби. В одной из своих изумительных статей, помещенной в журнале «Новая мысль», Куимби писал об исследовании, проведенном в 1837 году. После нескольких лет экспериментальных работ, связанных с гипнозом, Он пришел к заключению, что на человека действует не сам гипноз как таковой, а обусловленность подсознательного разума данного человека, которая приводит к последующим изменениям в его поведении. И хотя у Куимби было весьма скромное образование, он обладал блестящим исследовательским умом и был весьма оригинальным мыслителем. Кроме того, он был плодовитым писателем и постоянно вел дневник. Позже его записи были опубликованы, и благодаря им стало детально известно, как он пришел к своим открытиям. Со временем Куимби стал еще и удивительным знатоком Библии. Но главное, он напрямую учился тому, о чем в ней написано. Он в точности воспроизвел 2/3 исцелений по Ветхому и Новому Заветам и обнаружил, что замысловатое изложение текста скрывает от нас подлинное значение многих библейских мест, и что это вызывает непонимание и неправильное толкование слов и действий Иисуса Христа. В 20-м столетии в движение «Новая мысль» внесли свой вклад очень многие вдохновенные проповедники, писатели, священники и ораторы. Доктор Чес Брэден из Чикагского университета называл этих людей «духами возмущения», потому что они были воистину охвачены духом возмущения и сопротивления соответствующему догматизму, никому не нужным ритуалам и символам веры. В первую очередь они восстали против страха перед Богом, вызванного непониманием сути религии. Доктор Брэден не хотел больше принимать существующие воззрения и считал, что с ними невозможно мириться. Новая мысль является индивидуальной практикой истин жизни, постепенного содержательного процесса. Сегодня мы можем научиться немногому, но завтра узнаем больше. Мы никогда не достигнем такой точки, когда уже нечего будет открывать. Это бесконечный, безграничный, вечный процесс. У нас для этого много времени, целая вечность. Многие люди проявляют нетерпение относительно того, что касается их самих, и именно поэтому их постигают неудачи. Хотя если бы мы оглянулись назад, то увидели бы, что когда-то уже получили все необходимые уроки и теперь просто должны постараться не совершать те же ошибки. Прогресс кажется таким медленным, но в терпении обретаешь душу свою. В своей книге «В молитве проложи свой путь. Откровение» доктор Мерфи объясняет, что на языке Библии небеса означают осознание, а земля – проявление. Ваши новые небеса – это новая точка зрения, новое измерение сознания. Когда мы видим, то есть видим духовно, тогда начинаем понимать, что все благословенно, все – гармония, безграничная любовь, мудрость, абсолютный мир, совершенство. Установите тождество с этими истинами, успокойте море страха, обретите уверенность в себе, веру, и вы станете сильнее и тверже. В своих книгах доктор Мерфи показывает огромные возможности силы подсознания, причем в доступной для понимания форме, позволяющей немедленно применить в жизни каждого человека. Эта книга состоит из материалов лекций, проповедей и обращений доктора Мерфи по радио, в которых он обсуждал методы максимального раскрытия вашего потенциала посредством силы подсознательного разума. Так как доктор Мерфи был проповедником-протестантом, многие его примеры и ссылки взяты из Библии. Но не следует воспринимать эти ссылки как относящиеся к какой-то одной определенной религии. Действительно, содержание отрывков носит универсальный характер, соответствует тому, что проповедуется в большинстве религий и философских учений. Доктор Мерфи часто повторял, что сущность знания лежит в законе жизни, законе веры, а не в католической, протестантской, мусульманской вере или вере индуистов. Все дело в чистой и простой вере и в следовании принципу, поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Жена доктора Мерфи, Джейн, после смерти мужа в 1981 году продолжила его пасторскую деятельность. В своей лекции, которую она читала в 1986 году, цитируя высказывание своего супруга, Джейн в очередной раз подчеркнула смысл его философии. «Я хочу научить людей чувствовать свое божественное происхождение и те силы, которые господствуют в них. Я хочу донести до них понимание того, что вся сила находится в них, и что они способны спасти себя сами. Вот главная идея, которую несет в себе Библия, и большая часть нашей сегодняшней путаницы и замешательства происходит из-за неправильного, буквального толкования предлагаемых в ней жизнеобразующих истин. Я хочу достучаться до большинства людей, до бездомного мужчины на улице, до женщины, обремененной чувством долга и обязанностями перед семьей, которые подавляют ее таланты и способности. Я хочу помочь другим на каждом этапе или уровне их сознания постичь находящиеся в них чудеса». О своем муже Джейн Мерфи сказала: Он был мистиком практического направления, обладавшим интеллектом ученого, разумом преуспевающего делового руководителя и сердцем поэта. Его высказывание можно было бы обобщить такой фразой: «Вы – царь, повелитель своего мира, потому что вы и Бог одно». Доктор Мерфи был твердым приверженцем мысли, что замысел Бога относительно людей состоит в том, чтобы они были здоровыми, процветающими и счастливыми. Он выступал против теологов и всех тех, кто заявлял, что желание – это зло, и побуждал людей отказаться от всяких желаний. Мерфи говорил, что угасание желаний означает апатию, то есть никаких чувств, никаких действий. Он проповедовал обратное – желание является Божьим даром. Испытывать желание что-то иметь или чего-то добиться – это прекрасно. Это здоровое и нормальное человеческое проявление. Желать сегодня быть лучше, чем вчера. Желайте иметь здоровье, изобилие, общение и защищенность. Разве можно считать это неправильным? За любым прогрессом стоит желание. Без желания ничего нельзя достичь. Это созидательная сила, и ее следует направлять конструктивно. Например, если человек живет в бедности, то из глубин его существа должно бить ключом желание стать богатым. Если человек болен, желание стать здоровым. Если он одинок, желание дружеского общения, любви. Мы должны верить в то, что мы можем сделать нашу жизнь лучше. Убеждение, будь оно истинным, ложным или просто не то ни сё, поддерживаемое в течение какого-то периода времени, ассимилируется нашим сознанием и включается в наш менталитет. И если оно не будет заменено противоположным убеждением, то рано или поздно обретет форму и выразится или проявится в реальной жизни как какой-нибудь факт, форма, состояние, обстоятельство или событие. Но внутри нас есть сила, которая способна изменить негативные убеждения, сделать их позитивными и таким образом изменить нашу жизнь к лучшему. Вы отдаете команду, и ваш подсознательный разум честно повинуется ей. Вы получаете реакцию или ответ от своего подсознания, соответственно характеру мысли, которую держите в своем сознательном разуме. Психологи и психиатры указывают на то, что когда мысли передаются в подсознательный разум, в клетках мозга как бы возникают их отпечатки. Как только ваше подсознание принимает какую-нибудь идею, оно немедленно запускает ее в действие. Оно связывает идеи и использует каждую частицу знаний, собранных вами в течение жизни, чтобы осуществить свою цель. Подсознание привлекает к действию, находящуюся внутри вас божественную силу, энергию и мудрость. Чтобы проложить путь для этой идеи, оно выстраивает в ряд все законы природы. Иногда в ответ на возникающие у вас трудности, оно предлагает почти немедленное решение. Но бывает и так, что для этого потребуются дни, недели, месяцы. Привычное мышление вашего сознательного разума прокладывает глубокие борозды в вашем подсознании. И тогда очень благоприятным для вас будет, если ваши привычные мысли примут гармоничный, умиротворенный и конструктивный характер. И наоборот, если вы потворствуете страху, чувству тревоги и другим разрушительным формам мышления, то лекарством будет признание всемогущества вашего подсознательного разума и утверждение свободы, счастья, совершенного здоровья и процветания. Ваше подсознание, поскольку оно имеет созидательный характер и является одним целым с вашим божественным источником, будет продолжать создавать свободу и счастье, которые вы искренне утверждаете. Впервые лекции доктора Мерфи обобщены, отредактированы и собраны в виде серии 6 новых книг, которые передают его учение людям 21-го столетия. В качестве дополнения к оригинальным лекциям доктора Мерфи мы включили материал из лекций доктора Джейн Мерфи и добавили примеры из жизни людей, чей успех отражает философию доктора Мерфи. Но если вы просто прослушаете эту аудиокнигу, это не сделает вашу жизнь лучше. Для того, чтобы действительно максимально раскрыть свои потенциальные возможности, вы должны изучить эти принципы, принять их всем сердцем, внедрить в свой разум и применять как неотъемлемую часть вашего подхода к каждому аспекту жизни. Артур Пелл, доктор философии, редактор.